Мне казалось, что я один во всем мире. Я бы много дал, чтобы сейчас увидеть маму, чтобы она потрепала меня по волосам и сказала: «Ах, какой же ты все-таки неисправимый, Костик!» Я сел отдохнуть около чугунных кованых ворот какой-то дачи. В каменной ограде была сделана глубокая ниша для статуи, но статуи в ней не было. Я забрался в пустую нишу, сел, обхватив колени руками, и просидел так очень долго. Потом я уснул. Проснулся я, должно быть, от того, что около ниши стоял гимназист с велосипедом и с восхищением смотрел на меня. «С добрым утром», — сказал он. «Вы были похожи на статую Мефистофеля, работы скульптора Антокольского». «Нет такой статуи», — сердито ответил я, хотя хорошо знал, что такая статуя существует. Соскочил на землю и пошел к городу. Дорога шла между каменными оградами. Я вглядывался в эти ограды. Они показались мне знакомыми. Что это? Неужели малый фонтан? Вдали уже был виден железный фонарь над калиткой дачи, где жили врачи и сестры. Я совсем позабыл, что дорога в Люсдорф проходила невдалеке от малого фонтана. Я остановился около калитки, открыл ее и заглянул в сад. Он уходил вниз, к белому и тихому морю. Утро было пасмурное, без ветра. Несколько капель дождя упало мне на лицо и на серую от высохшей соли морскую гальку на дорожке. На гальке появились темные влажные пятна. Тут же на глазах они высохли. «Должно быть, все еще спят», — подумал я. Мне хотелось увидеть Лёлю. Опять, как недавно ночью, ко мне вернулось сознание одиночества. Знают ли здесь, что я не уехал, что Португаль ушел без меня? Должно быть, нет. Вчера никто из санитаров не собирался ехать на дачу. Я осторожно вошел в сад. За высокими подстриженными кустами буксуса стояла знакомая зеленая скамейка. Я сел на нее. Ни с террасы, ни из сада меня не было видно. Я успокаивал себя тем, что немного отдохну и незаметно уйду отсюда. Снова упало несколько капель дождя. Запищали над морем чайки. Я поднял голову. Кто-то быстро шел от дачи к калитке. Я заглянул в просвет между ветками буксуса и увидел Лёлю. Она была без шляпы, в дождевом плаще, и лицо ее было таким бледным, каким я его еще никогда не видел. Она шла быстро, почти бежала. Я встал со скамейки, раздвинул ветки буксуса и вышел к ней навстречу. Лёля увидела меня, вскрикнула, упала на колени и, опираясь на одну руку, начала опускаться на крупный серый гравий. Глаза ее были закрыты. Я подбежал к ней, схватил за плечи, но не мог поднять ее. Она тихо застонала, потом сказала шепотом: «Господи, он жив! Господи!» «Я опоздал на Португаль», — бессмысленно сказал я, не зная, чем успокоить Лёлю. «Помогите же мне», — сказала она и подняла заплаканное лицо. «Дайте руку». Она с трудом встала. «Да неужели вы ничего не знаете?» «Нет», — ответил я, совершенно растерянный. «Пойдемте отсюда куда-нибудь». Мы ушли в соседний заброшенный сад, где никто не жил. Там Лёля в изнеможении опустилась на скамью. «Боже мой!» — сказала она и посмотрела на меня полными слез глазами. «Глупый вы, глупый! Вот, читайте!» Она вынула из кармана плаща маленький серый листок. Это был экстренный выпуск газеты «Одесские новости». Я развернул его и увидел черный заголовок. «Новое чудовищное злодеяние немцев. Госпитальный пароход «Португаль» потоплен торпедой с германской подводной лодки на траверзе Севастополя. Из всей команды и персонала не спасся ни один человек». Я отбросил газету и обнял за плечи Лёлю. Она плакала сейчас, как маленькая девочка, не стыдясь, не сдерживаясь обильными слезами облегчения. «Господи!» — говорила она сквозь слезы. «Что это я так плачу? Какая ерунда! Не подумайте, пожалуйста, что я так уж вас полюбила. Просто я испугалась». «Да я ничего и не думаю», — ответил я и пригладил ее влажные волосы. «Правда? спросила Лёля, подняла на меня глаза и улыбнулась. «Дайте мне, пожалуйста, сумочку. Там у меня платок».